В начале знакомства моего с Пашкой Чугуновым я удивлялся, что общего между этим уркой и священником Воздвиженским, что их может сближать. Но после смерти Федора Степановича я увидел, что Пашка становится по-настоящему религиозным. Если кто-нибудь при нем ругался в Бога Мать, Пашка подходил вплотную и говорил, стиснув зубы: «В гроб вколочу, сука, если будешь так Бога поминать». Когда Никита попробовал ему доказать, что Бога нет, Пашка закричал: «Что ты мне в нос тычешь астрономию и прочую ерунду? Плевал я на твои научные доказательства. Я тебе одно скажу. Батя Федор Степанович был святой, а уж если святые люди есть, значит и Бог есть». Думаю, что общего было между мною и Романовым Николаем Алексеевичем? По-моему, ничего. А сколько вечеров просидел он в лаборатории, в одной комнате со мной, отвлекая меня от работы своими разговорами. Больше всего он любил рассказывать разные амурные истории, рассуждал о брюнетках и блондинках. Однако рыженькие лучше всего, утверждал он тоном знатока. Рыженькие — это высший класс. Уверял меня, что в 1938 году его посадили потому, что жена начальника НКВД, огненно-рыжая женщина, была его, Романова, любовницей. Между нами говоря, это была истинная причина моего ареста, а то, что я тезка Николая II, это было, разумеется, предлогом. Однажды он сказал мне: «Сегодня я посчитал в уме, сколько у меня было женщин. Знаешь, сколько? 64. Врет, — подумал я, но промолчал. А он, увидев, что я не выражаю удивления и восхищения, решил, должно быть, что назвал недостаточно впечатляющую цифру, и поспешил добавить. Это, конечно, не считая случайных. Я молчал. Я боялся, что он спросит, сколько женщин было у меня. Мне было бы трудно сознаться, что была всего только одна, и та случайная. Но он, слава богу, не спросил. А то бы я, наверное, согрешил против истины. В заключении человеку вообще врать легче, чем в любых других обстоятельствах. Когда вокруг решительно никто не знает вашего прошлого, вы можете это прошлое сами себе придумать. И если врете правдоподобно, никто не сможет уличить вас во лжи. А если много рассказываете одну и ту же выдуманную историю, вам начинает казаться, что так оно и было на самом деле. В лагере вы легко могли бы скрыть от окружающих любое темное пятно в своей биографии. Невозможно скрыть только статью Уголовного кодекса, по которой вас осудили. Кстати сказать, я замечал, что самделишние преступники редко стыдятся совершенного преступления. Зато нередко стыдятся пустяковости, незначительности того дела, за которое получили срок, и потому в лагере выдают себя за более серьезных преступников, чем они есть на самом деле. Это удается почти всегда. Например, если вы, извините за предположение, мелкий жулик, вам не так уж трудно убедить других заключенных, что вы не мелкий жулик, а крупный. Если вы убили одного, можете похвастать, что убили троих. В лагере никому не удастся вас опровергнуть. К иной похвальбе проявляют склонность люди от уголовного мира далекие. Почему-то особенно часто хвастают дружескими связями. Я помню одного якобы летчика, который выдавал себя за ближайшего друга Василия Сталина, и оставалось недоумевать, почему же Василий Сталин, сын великого вождя, не вызволяет ближайшего друга из лагеря. Наконец, если вы хоть раз в жизни видели кого-то из великих вблизи, вы могли не удержаться от соблазна рассказать своим соседям по лагерным нарам, что великий человек похлопал вас по плечу, назвал стариной, дорогушей или даже выпил с вами на брудершафт. И чего только я в лагере не наслушался, не насмотрелся. Вспоминаю март 1947 года. Днем уже светит яркое солнце, но повсюду лежит снег, белизна его слепит глаза.